Медитация «Золотая сфера». Усаживаемся очень удобно, закрываем глаза. Делаем глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох и на выдохе полностью расслабляемся. Делаем третий глубокий вдох и на выдохе погружаемся в пространство нашего сердца. В нем центрируем все свое внимание и выходим через голову из тела, поднимаемся выше, выше и выше. Посмотрите вниз. Вы уже парите над своим городом. Еще выше поднимаетесь. Выйдите за рамки планеты и окажитесь в космосе. Увидьте нашу Землю из космоса. Увидьте, что вокруг нашей планеты есть плотная золотая оболочка. Это энергия денег. Подлетите к ней и погрузитесь в нее. Растворитесь в золотом свете. Побудьте в ощущении ее энергии. Прочувствуйте, какая она на ощупь. И когда вы полностью растворились в энергии денег, вы оказались в золотом пространстве, где все желания, связанные с деньгами, очень быстро сбываются. И тут у нас появляется в руках пачка денег, но ровно такая, в которую вы можете поверить, что она вам дастся просто так. И вы начинаете, как мы уже это делали, пересчитывать купюры. Чувствовать их, как реальные, просто ощущать, слышать, как они хрустят, и чувствовать, как они пахнут. Мы пересчитываем с любовью и благодарностью ровно ту сумму, в которую мы верим, что она придет, просто так. Затем мы кладем деньги в карман с ощущением радости, и теперь берем кусочек этой золотой энергии и погружаем к себе в сердце. Мы раз и навсегда становимся дружны и едины с этой чудесной энергией. И когда она оказалась у нас в сердце, мы плавно возвращаемся в тело. Делаем глубокий вдох и на выдохе, с улыбкой и хорошим настроением, возвращаемся. Теперь вы обрели верного друга и помощника на всю жизнь, денежную энергию. Помните, что она, как и все живое, нуждается в любви и заботе. Делайте эту медитацию периодически, ведь любая дружба требует подпитки. Она вам поможет улучшить свое благосостояние. Но помните, главный ключ к богатству и изобилию — это ваша любовь. Без нее в нашем мире все бессмысленно. Притча в тему. Профессор философии, стоя перед аудиторией, взял 5-литровую стеклянную банку и наполнил ее камнями, каждый не менее 3 сантиметров в диаметре. Затем спросил студентов, полна ли банка. Ответили, да, полна. Тогда он открыл банку с горошинами, высыпал их в большую банку и немного потряс ее. Естественно, горох занял свободное место между камнями. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка. Ответили, да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и все закрыл. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка. Ответили «да», и на этот раз однозначно она полна. Тогда из-под стола он еще вытащил 2 бутылки с водой и вылил их в банку до последней капли. Студенты засмеялись. «А сейчас я хочу, чтобы вы поняли», — серьезно сказал профессор. «Банка — это ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи вашей жизни, семья, здоровье, друзья, свои дети, все то, что необходимо, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной даже в случае, если все остальное потеряется. Горох — это вещи, которые лично для вас стали важными. Работа, дом, автомобиль. Песок — это все остальное, мелочи. Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться горох и камни. И также в вашей жизни. Если тратить все время и всю энергию на мелочи, не остается места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье. Играйте с вашими детьми. Уделяйте время супругам. Встречайтесь с друзьями. Всегда будет еще время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты. Остальное — это только песок. Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение имеет бутылка с водой. Профессор улыбнулся. «Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть место для пары бутылок воды. Это стремление к истине». Так вот, о самом важном для меня и для многих — о семье. А можно ли моделировать семью? Можно ли с помощью моделирования наладить уже имеющиеся отношения? Или стоит отказаться от них и начать новые? Ответы на эти вопросы вы найдете далее. Семью можно и даже нужно моделировать. Если у вас уже есть семья, и вы не очень довольны тем, как складываются отношения в ней, моделирование поможет вам в этом. Главное — не допускать ошибок. Нельзя моделировать за кого-то, нельзя влиять на судьбу человека против его воли. Он родился свободным, и не нужно пытаться с помощью моделирования его менять. Вопрос в вас и в вашем принятии его таким, какой он есть. Важно именно научиться принимать его таким, какой он есть. Без этого важного качества вы ни одних здоровых отношений не построите, и тем более не наладите отношения в семье. Так что прежде всего нужно начать с моделирования себя и своих качеств, необходимых для создания гармоничных отношений. Что же вы можете тогда смоделировать для своей семьи и детей? Просто входя в состояние любви и радости, в медитации, видьте их счастливыми, видьте, что в вашей семье есть гармония и взаимопонимание, что вы сидите за общим кухонным столом и едите вкусно. Главное — представлять и чувствовать, как счастливы члены вашей семьи. Вот лучшее моделирование для нее. Вы увидите, как преобразится ваша семья, как атмосфера в доме наполнится вскоре любовью и пониманием, тем более если вы при этом научитесь уважать мнение других и начнете принимать их такими, какие они есть. Ваша любовь и сила мысли помогут исцелить ваши отношения. Главное при этом — иметь чистое сердце и чистые помыслы. Никогда не решайте за близких, болеть им или быть здоровыми. Употреблять спиртное или сигареты или нет. Не решайте за них, куда нужно им пойти учиться или работать. Все это предоставьте свободе их выбора. Перестаньте держать их под контролем. Дайте им свободу и возможность дышать. Это ключ к успеху в отношениях. Ваша задача — лишь работать над собой и моделировать их счастливые лица, их сердца, наполненные вашей любовью и радостью. Вот ваша задача, и не более. Когда вы моделируете отношения в семье, главное, что нужно понять, осталась ли у вас любовь к этому человеку. Или вы из чувства долга с ним, из страха остаться одному или из жалости. Все это враги вашего здоровья и здоровых отношений. Все это помешает вам и вашим близким быть счастливыми. Только любовь — то, ради чего можно работать над собой и над отношениями. Если она уже иссякла, то нужно всего лишь отпустить человека и пожелать ему от всего сердца искренне быть счастливым, встретить новую любовь. И тогда вы сможете приобрести нечто большее. Вы сможете обрести радость дружбы. Ваша привязанность и прошлая любовь перерастет именно в это чудесное чувство. Это даст вам глоток свежего воздуха и наполнит вашу жизнь счастьем. К сожалению, очень многие тянут груз из прошлого, обещание, что только вместе и на всю жизнь. Нет ничего вечного. Все течет, все меняется. Важно быть адекватным моменту настоящего. Ценить и любить свою жизнь и все вокруг именно здесь и сейчас. Если пришло время с кем-то или чем-то расстаться, искренне и без сожаления поблагодарите человека за совместный опыт и идите с любовью дальше по жизни. Это нелегко понять, ведь с детства нас учили обратному. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Но ваш партнер же не собака, чтобы его приручать. Он взрослый, осознанный человек, справится и без вас. Хватит играть в спасителей мира и начните жить сердцем. Жить не из чувства долга и обязательств, а из искреннего желания жить и любить. В таком состоянии любые ваши отношения будут расцветать, ведь их почвой, их основой будет любовь. Не бойтесь отпустить. Вы найдете еще более гармоничные отношения, я вас уверяю. Вы достойны лучшего. Просто верьте в это. Полюбите себя таким, какой вы есть. Ведь этот страх основан на нелюбви к себе. Но никто не сможет вас полюбить, и вы никого пока не полюбите и не примете себя сами, такими, как есть. Так что еще раз напоминаю, начинайте с себя. Отпустите без сожалений прошлое, и новое будущее подарит вам счастье и любовь в большем объеме. Когда не стало матери, я очень ревностно начал относиться к романам отца. Я был настолько эгоистичен, и мне было тяжело принять тот факт, что он может быть счастлив с кем-то еще. Я верил на тот момент, что любовь может быть только одна и на всю жизнь. Это самая большая из иллюзий на Земле, и она была у меня в голове. Но однажды пришло осознание, что это лишь иллюзия, и что все, что начинается, рано или поздно заканчивается. И если ты родился, ты обязательно рано или поздно умрешь. И если твоя любовь зародилась, она может и погаснуть. И тут же вздохнул с облегчением и, наоборот, очень обрадовался, что мой отец еще раз женится. Я видел, как они любят друг друга, и искренне за них порадовался. Ведь любовь, она в любом случае самая прекрасная. А то, что прошло, пора уже оставить. И я после своего первого опыта любви думал, что это раз и на всю жизнь. Но, к счастью, я открылся чуду любви, и к моменту написания этой книги влюблялся еще несколько раз. И это потрясающе, что можно создавать и открываться этому прекрасному опыту любви. Так что дерзайте, любите, и каждый последующий раз может оказаться сильнее предыдущего. По крайней мере, так было со мной. И я уверен, что и у вас это получится. Поверьте в себя, сколько бы вам ни было лет, и просто начните жить и любить. Выйдите из темницы своей грусти и прогрейте на лучах любви свою душу. И когда вы окажетесь готовы к новому опыту, тут же вам поможет моделирование, ведь можно смоделировать человека по сердцу в свою жизнь. Больше не нужно бегать и сломя голову искать себе принца, или, как сейчас модно, быть в активном поиске. Вам всего лишь теперь нужно сесть в медитацию и создать желаемый образ человека по душе. Как же это сделать? Все очень просто. У каждого из нас есть определенные параметры, которые мы ценим в людях. Черты характера, цвет волос или глаз и прочие детали. Так вот, мы тут то же самое делаем. Мы, погрузившись в медитацию, входим в состояние любви и радости. И там уже представляем все до деталей, как если бы он или она сейчас были рядышком. Все так же реалистично. Как вы смотрите ему в глаза и тонете в них, какого они цвета, как вы треплете ему волосы и какие они. Описываете все качества, важные вам. Не пьет и не курит, не годится, ведет здоровый образ жизни. Так лучше ведь, правда? Все так же реально, как если бы это было ваше первое свидание. И самое главное — создать ощущение, как вам уже сейчас, вопреки всякой логике, хорошо с этим человеком, как вам и ему весело вместе, и как ваши сердца бьются в едином ритме жизни. Просто закройте глаза и попробуйте. Очень многие пары уже нашли так друг друга. Попробуйте и вы, и у вас обязательно получится. Но не ищите идеальных людей. Их не бывает. Помните, что этот набор качеств — всего лишь набор, настоящая любовь, она прежде всего безусловна. Так что откройте свою жизнь для чуда, и оно к вам ворвется на крыльях любви. Притча в тему. Один человек избегал уз брака всю жизнь, и когда он умирал в возрасте 90 лет, кто-то спросил его: «Ты так и не женился, но никогда не говорил, почему. Сейчас, стоя на пороге смерти, удовлетвори наше любопытство. Если есть какой-то секрет, хоть сейчас раскрой его, ведь ты умираешь, покидаешь этот мир. Даже если твой секрет узнают, вреда это тебе не причинит». Старик ответил: «Да, я держу один секрет. Не то чтобы я был против брака, но я всегда искал идеальную женщину. Я провел все время в поисках, и так пролетела моя жизнь. Неужели на всей огромной планете, населенной миллионами людей, половина из которых женщины, ты не смог отыскать одну единственную идеальную женщину?» Слеза скатилась по щеке умирающего старика. Он ответил: «Нет, одну я все-таки нашел». Спрашивающий был в полном недоумении: «Тогда что же произошло, почему вы не поженились?» И старик ответил: «Та женщина искала идеального мужчину». Любовь, безусловно, и не терпит границ, и тем более совершенства. Она может быть полностью несовершенна. Для нее нужно лишь чувство благодарности и принятие человека таким, какой он есть. Тогда ваша жизнь наполнится счастьем и смыслом. К сожалению, очень многие в наше время ищут идеальных, начинают отношения и вместо того, чтобы полюбить человека, принять его таким, какой он есть, пытаются его поменять, подстроить под тот образ, что есть в голове. В итоге страдают сами и заставляют страдать своего партнера. Мир давно перевернулся с ног на голову. Не пытайтесь поменять кого-то и тем более использовать для этого моделирование. Моделирование служит лишь во благо. Оно всего лишь может вам помочь найти человека, близкого вам по душе и по другим параметрам. Но дальше только работа над собой. Дальше только развитие в себе потока безусловной любви и радости. Это ключ к победе. Это ключ к счастью. Для того, чтобы в свою жизнь притянуть любовь и качественные отношения, нужно самому стать чище, стать готовым к ним. Не рвитесь туда из чувства одиночества и надо. Побудьте наедине с собой и поймите, что вам действительно необходимо в жизни. Переоцените все свои отношения и всю свою жизнь. Поковыряйтесь и разложите по полочкам, что же вам мешало столько раз построить качественные отношения. Ищите проблему именно в себе. Разберите лишние качества и с любовью выкиньте их из своей жизни. Поставьте себя на место своего партнера и почувствуйте, хорошо ли ему было с вами, с таким, какой вы есть. Если нет, то еще чистимся. До состояния удовлетворения от самого себя, чтобы самому с собой было очень комфортно, чтобы любовь сама начала переполнять вас. Сделайте это. И любой человек, завязавший с вами отношения, станет самым счастливым человеком на Земле. И это здорово. В отношениях должен быть главный принцип. Счастливы оба, тогда это качественное отношение. Тогда это хорошая работа, проведенная над самим собой. Тогда любовь действительно безусловна, и вы на пике удовольствия от своей жизни. Один мой приятель вечно страдал из-за любви. Он раз за разом притягивал себе в жизнь девушек с непростым характером и очень страдал от этого. Он так сильно бежал от своего одиночества, что не успевал отдохнуть между отношениями и снова наступал на одни и те же грабли. Я предложил ему после очередных страданий выдохнуть и передохнуть. Предложил именно не суетиться, а все же разобраться, в чем же действительно дело. Что же действительно является проблемой в его постоянных отношениях? Девушки меняются, а проблемы те же. Значит, дело-то не в них, а в нем самом. Он начал медитировать, и сразу же всплыла его программа, которая работает вообще не в его пользу. Он еще в подростковом возрасте решил для себя после первого опыта горечной любви, что все женщины одинаковые, и именно поэтому они все реально у него характерами были похожи. Когда он это сам осознал, то пришел в дикий восторг, ведь вот корень его проблем. Я ему привел пару примеров из своей жизни и объяснил, что девушек очень много. Они все бывают очень разные. Есть в этом мире и любящие, и поддерживающие, и добрые, и нежные. Он в тот вечер открыл для себя некий новый мир. Он увидел и осознал в себе много ненужных и лишних качеств, которые ему мешали жить, такие как ревность, желание постоянно упрекнуть и прочее. Я предложил ему просто представить, а какую бы он хотел встретить. И он описал ее во всех деталях. Затем он начал ее именно моделировать. И что вы думаете? Через полтора месяца они случайно познакомились в книжном отделе одного из крупных магазинов. Насколько я знаю, они сейчас уже 2 года как вместе и очень счастливы. Важно только отпустить прошлые представления о себе и о людях, позволить другим людям войти в вашу жизнь. Я видел очень много несчастных женщин, которые именно страдают из-за убежденности в том, что все мужчины — сволочи и козлы. Это было у их мам и у бабушек. В общем, из поколения в поколение передавалась одна и та же байка. И они очень удивлялись, куда же подевались все принцы на белых конях. Они раз за разом притягивали и создавали себе одних и тех же мужиков. Они притягивали к себе алкашей и прочих разгильдяев, как будто больше в мире никого нет. Самое страшное, что если в их окружении появлялись хорошие, то они все равно вешали на них ярлык козла и отправляли куда подальше. Мир безгранично большой. Как только вы станете чисты изнутри, Как только выкинете весь бред из головы о том, какие люди могут быть плохие в окружении, так вас тут же начнут окружать светлые и добрые люди. Вы тут же начнете притягивать в свою жизнь людей с похожими интересами и с похожим взглядом на жизнь. И это будет доставлять вам неимоверную радость. Ведь вроде мир тот же, город тот же, но вы поменялись. И все теперь другое вокруг. Помните, весь мир ваш начинается с вас и ваших представлений о нем. Моделируйте светлое, доброе и чистое. Еще одна история моей хорошей знакомой, у которой именно была ситуация с неправильной формулировкой желания. Она смоделировала его не совсем четко и за это поплатилась семьей. Важно очень четко понимать, чего ты хочешь, и очень четко формулировать желание. Ведь подсознание даст вам самый короткий путь к достижению вашей цели. Так вот, ее история. Был Новый год, и у нее была традиция на каждый Новый год загадывать для своих родных абстрактные, но очень ценные вещи. Любовь, здоровье, счастье. Каждый год это, естественно, сбывалось. В этот Новый год она решила пожелать чего-то для себя и загадала себе машинку. Она имела в виду автомобиль, но не уточнила этого, просто загадала машинку. Прошло пару месяцев, и от нее ушел муж. Она осталась с маленьким ребенком, который каждую ночь носил ей в кровать именно машинки. Вот такая трогательная история о том, как важно четко формулировать, чего ты хочешь, как важно создавать свою реальность любовью, именно моделируя, а не просто желая абстрактных вещей. Помните, ваши мысли материальны, и этим нужно пользоваться во благо себе и своему окружению. Понимая эти простые истины, вы очень скоро начнете получать именно то, что вы хотите. Так что не бойтесь, дерзайте, мечтайте, и пусть вашим пределом мечтаний будет лишь космос. Верьте в людей, и у них рядом с вами начнут вырастать крылья. И еще одно из самых важных качеств для отношений — это вера в людей, которые рядом с вами. Что бы они ни решили начать, какое бы дело ни захотели совершить, даже если самые сумасшедшие в хорошем смысле этого слова, поддержите их. Поверьте в них и их дело так, как они даже сами не верят. И вы увидите, как они расправят свои крылья и полетят навстречу своим мечтам. Они будут видеть вас ангела, который всегда любит, безусловно, и всегда поддерживает. Они всегда будут стремиться побыть рядом с вами. Им захочется всегда рассказывать вам самое сокровенное. Ведь они не будут бояться рядом с вами быть настоящими. Они будут испытывать рядом с вами огромную силу быть самим собой, не боясь упреков и неодобрений. Так что если хотите создавать качественные отношения, возьмите на вооружение этот совет. И пусть вас окружают только ангелы, ведь они живут не только на небе, но и, при вере в них, на земле. Ну и следующее, о чем я хотел с вами поделиться, это здоровье. О том, как его моделировать и вообще, каковы же зачастую на самом деле причины болезней. Я искренне верю, что никакие врачи или целители, или еще какие-то кудесники не вылечат вас. Они могут быть лишь проводниками и помощниками, но вы себе сами притянули болезнь, сами себе ее смоделировали, значит, важно из этого чему-то научиться, стать мудрее и, исцелившись, больше не допускать такого в своей жизни. Когда вы ели лимон в медитации, вы отследили, как легко ваша физиология реагирует на ваши мысли. А представьте, что сами того не понимая, думая о чем-то плохом, переживая негативные эмоции и пребывая в постоянном стрессе, вы сами гробите свое здоровье. Ваше тело и ваши болезни — тоже отражение ваших мыслей и ваших поступков в жизни. Это не значит, что вас кто-то за это наказывает. Но, конечно же, я уже писал о том, что когда мы желаем кому-то что-то плохое, мы это пропускаем через себя. Мы сами заражаем себя своими негативными мыслями. Мы сами деструктурируем свое тело, то есть наши негативные мысли разрушают его. Что же делать? Все то же. Наладить образ мысли. Стать чище изнутри и более подвижным. Пересмотреть свой рацион питания. Есть больше сырых овощей и фруктов, богатых витаминами. Все это важно для нашего хорошего самочувствия, все это дает нам возможность жить очень долго и быть постоянно здоровыми. Сейчас даже врачи и официальная медицина подтвердила, что 99% всех болезней — это психосоматика. то есть на нервной почве от неправильных мыслей и постоянных стрессов. Например, больная печень – признак гневного человека. Он очень много гневается, и от этого в первую очередь страдает его печенка. Ну а за ней уже побочным явлением идут нагрузки на все остальное. Тут же возникают проблемы с потенцией, потому что это очень тесно связано между собой. Так что гнев может даже в юном возрасте привести к импотенции у мужчин, и это будет лишь побочным явлением от заболевания печени. Тут, конечно, еще влияет на печень употребление большого количества жирной и жареной пищи, плюс алкоголь. Исключив все эти факторы и усмирив свой гнев с помощью медитации, можно очень быстро излечить свою печень, сделать ее в кратчайшие сроки абсолютно здоровой. Когда страдает зрение, это нежелание принимать что-то в этом мире. Защитная функция организма ставит как бы пелену перед глазами. Важно осознать в медитации, что именно вы не принимаете, и принять с безусловной любовью. Практика моделирования и пара простых упражнений для глаз, которые я приведу ниже, вам помогут. Упражнение для глаз номер один. Садимся очень удобно и закрываем глаза. Делаем пару глубоких вдохов и выдохов и начинаем делать разминку для тех глазных мышц, которые могут ослабнуть и атрофироваться при длительном ношении очков. Так вот, с закрытыми глазами мы начинаем очень глубоко смотреть сначала вверх, как будто пытаемся посмотреть себе за спину. Затем мы пытаемся посмотреть очень глубоко вниз, влево и вправо. Стараемся тянуть мышцы до легкой боли в каждую сторону. Затем делаем глазами круговые движения. После этого повторяем все то же самое с открытыми глазами. Все это делаем с радостью и любовью, только это поможет вам исцелиться. Вообще старайтесь сокращать ношение очков, так как зрение потом ленится и не хочет само работать. Упражнение для глаз номер два. Садимся очень удобно, снимаем свою привычку с глаз, это я об очках, выбираем перед собой объект в пределах 2 метров и начинаем расслабляться полностью. При этом, всматриваясь в объект, стараемся его увидеть в деталях. Ключ к этому упражнению — это состояние максимального расслабления и уверенность в том, что получится. Делать эти упражнения нужно каждый день как зарядку для глаз. Очень многим моим знакомым эти упражнения помогли, так что я уверен, при сильной вашей вере и вашем искреннем желании поможет и вам. Все в ваших руках. Помните об этом. Почки — это страхи. Если чего-то постоянно боишься и опасаешься, это дает большую нагрузку на почки и осложняет их работу. Именно поэтому важно все свои страхи преодолевать. Не нужно бояться, нужно доверять Богу, и у вас все получится. Желудок. Любые проблемы с ним говорят о том, что вы очень много переживаете без повода и, скорее всего, позволили кому-то в своем окружении оказывать на вас давление. Проблемы с желудком — это прежде всего ваша подавленная личность. Нужно перестать позволять на себя давить. Обрести внутренний стержень вам поможет медитация. С ее помощью вы сможете выстроить разумные границы с этим миром. Сердце. У очень многих людей проблемы с ним возникают от того, что они боятся любви. Поставили на ней крест и больше не пропускают энергию через сердце. Этого нельзя никак допускать. Откройте сердце, позвольте энергии любви в него ворваться, и она исцелит вас. Проблемы с другими органами чаще всего являются следствием болезней основных органов, ведь все в нашем организме взаимосвязано. Так что же делать, если ты уже осознал в медитации, как именно притянул себе эту болезнь, если она уже тебя научила этому опыту? Как же помочь себе быстрее исцелиться? Моделирование поможет как ничто лучшее именно здесь. Важно будет только отключить мысли о том, что ты болен или орган нездоров, и это уже первый шаг к победе. Вообще, я давно обратил внимание на то, что любая болезнь имеет цикличность. Просто вспомните какой-нибудь случай своей жизни, когда вы болели. Всегда ли вам было одинаково плохо? Всегда ли вы чувствовали боль? Если у вас сейчас есть нездоровые органы, вам легче будет это отследить. Так вот, любая болезнь циклична. Мы периодически полностью исцеляемся от нее, так как наш организм очень мудрый и стремится постоянно к саморегуляции и регенерации. Но мы потом вспоминаем, что у нас есть болезнь, она должна болеть. Мы тянем мысли о болезни из прошлого, чувствуя себя при этом замечательно. Что мы делаем на самом деле? Мы создаем таким образом новый виток, и болезнь продолжается. Дело в нашем неверии в то, что организм может сам восстановиться, и нежелании прислушиваться к своему телу. Мы вновь и вновь навязываем себе болезнь. Просто отследите это. Но в этом открытии есть и плюсы. Мы также можем помочь ему и восстановиться. Мы можем в медитации ускорить процесс очищения и восстановления. Помните, любые диагнозы врачей — это еще не повод умирать. Это всего лишь повод мобилизовать свои силы и направить их на исцеление. Моя приятельница заболела раком кишечника. Ей поставили 4-ю степень. Врачи давали ей жить 3 месяца. Сказали, и то, если повезет. Предлагали еще курсы химиотерапии и все, чем могли ей помочь. Муж не выдержал этого накала дома и ушел. Она, человек глубоко верующий, решила, что если уж ей осталось жить всего 2 месяца, так она их проведет в глубокой молитве. Она стала молиться каждый день 5 часов. Она входила в очень глубокую медитацию и молилась. С каждым днем ей становилось лучше. Ее организм начал сам выплевывать всю грязь через кишечник. Ей становилось все лучше и лучше. Она не прекращала. Решила, что если ей становится лучше, то Бог слышит ее молитвы и полностью ее исцелит. Через 3 месяца она пришла на обследование к врачам, и все анализы показывали на то, что она абсолютно здорова. Врачи не могли в это поверить. Вера — вот что помогает нам полностью измениться самому и изменить всю свою жизнь. Для меня это потрясающий пример того, как человек дошел до края и, стоя на краю, не сдался, а нашел в себе силы и начал жить. Ей 40 лет, и она недавно вышла замуж. Вот так бывает. Чудеса случаются. Так что и вы не отчаивайтесь, какие бы страшные диагнозы вам ни ставили. Просто верьте, просто входите в медитацию и представляйте, как ваш орган, ваш организм в целом исцелен. Он полностью здоров и светится изнутри. Он излучает любовь. Важно прочувствовать в медитации, как ваш орган здесь и сейчас чувствует себя здоровым. Именно, он будет исцелен не в будущем, а здесь и сейчас. Важно прочувствовать и представить его в состоянии радости и любви, абсолютно здоровым, вопреки всякой логике. Создаем ощущение здоровья здесь и сейчас. Не откладываем его больше на потом. Именно здесь и сейчас важно решить и чувствовать себя полным силы и энергии. Здесь и сейчас чувствовать, как организм переполняет здоровье, и красота бьет изнутри. Вы светитесь счастьем, и боль сама уходит. Просто в медитации помогите организму скорее исцелиться. Медитация для исцеления. Садимся очень удобно, глаза закрыты. Делаем глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем 2-й глубокий вдох. И на выдохе полностью расслабляемся. Делаем 3-й глубокий вдох, и на выдохе мы уже находимся в состоянии медитации, единства с миром и безусловной любви. И эту любовь и радость начинаем направлять в орган, который нуждается сейчас в помощи. Мы здесь и сейчас чувствуем, как наша любовь и любовь всей Вселенной проникает в этот орган и исцеляет его. Мы начинаем чувствовать, вопреки всякой логике, что он здоров и наполнен жизнью. Он абсолютно здоров. Важно это именно прочувствовать. Чем ярче вы это ощутите, чем сильнее вы в это поверите, тем быстрее исцелитесь. Сделайте это. Пусть ваша любовь исцелит вас. Самое важное в течение одной медитации — моделировать только одно желание. Не распыляйте энергию, шаг за шагом двигайтесь к успеху. Лучше концентрированно направить всю энергию на одно желание и потом перейти к следующему. Эта же практика помогла забеременеть очень многим девушкам, которым поставили диагноз бесплодия. Мне приходит очень много писем на почту с благодарностью после семинаров именно от тех, кому моделирование помогло познать радость беременности. Меня безумно радует, что это дает людям веру, а уже их вера в Бога и то, что Он подарит им ребенка, дает возможность получить желаемое. Так что если у вас есть такая проблема, то вам всего лишь важно сесть в медитацию, войти в состояние любви и начать чувствовать, что животик стал больше. Именно физически начать это ощущать, начать чувствовать, как внутри есть ваш малыш, как он бьется ножкой, ощутить, какое удовольствие быть мамой, как классно, вопреки всем диагнозам врачей, иметь ребенка. Бог дал вам это счастье, просто почувствуйте его. Ощутите его внутри каждой частичкой себя. Быть мамой — это так здорово. Так здорово быть проводником новой души в этот мир. Просто поверьте, и у вас обязательно получится. В 5 главе я еще вернусь к проблеме с зачатием у женщин, которые были абсолютно здоровы, но при этом не могли забеременеть. Напоследок, моделирование преимущественно для вас, девушки. Моделирование своей внешности. Это вообще интересная тема, так как с помощью моделирования можно войти в норму. Я подчеркиваю именно в норму, а не похудеть, потому что худой от слова «худо». Не нужно становиться хуже, лучше определить, что для вас норма, и войти в нее. Лично я таким образом экспериментировал и прибавлял до 15 килограммов за пару месяцев и также легко их потом скидывал. Мне было интересно увидеть себя в разных формах и состояниях. Я вообще очень люблю экспериментировать. Это своего рода творчество. Попробуйте, экспериментируйте. Я советую к моделированию для поддержания нормы есть больше овощей и фруктов, именно сырых. Там очень много витаминов, жизненно необходимых для любого человека. Они очень быстро и легко перевариваются, то есть ешь много, столько, сколько хочется, и при этом еще и теряешь в весе, так как они помогают чистить кишечник, и все шлаки и токсины из вас выходят. Ведь все лишние килограммы — это именно скопление шлаков. Правильное питание поможет вам в этом. И зарядка по 15 минут в день укрепит вас на пути к успеху. Главное — делать ее в радость и с любовью. Как я уже написал выше, важно понять свою норму. Главное, не подстраивайте ее под то, что вы видите по телеку и считаете нормой. Прислушайтесь к своему организму, начните с ним дружить, и он вам лучше всего подскажет, что есть, когда и сколько. Он вам подскажет, какова именно ваша норма. А дальше по старой схеме. Медитация, чувствуем и представляем, что это происходит уже сейчас со мной. У меня есть пара примеров женщин, весивших более чем 100 килограммов, которые стали весить 55-60. За 4-6 месяцев они сбрасывали почти половину своего веса. И главный секрет в этом — не насилие над собой, а прислушивание к телу. Оно вам поможет и подскажет. И еще о красоте. Волосы можно сделать гуще, грудь объемнее, можно менять цвет глаз. Все зависит от вас и ваших желаний. Мои глаза вообще любят быть разных оттенков и цветов. Кто знает меня лично или видел по телеку, замечал это. И это лишь моделирование. Все в ваших руках. Все. Перестаньте основываться на логике и что типа что-то невозможно. Попробуйте, и у вас обязательно получится. Также у меня затягивались порезы на лице за 3 дня, хотя говорили, что после царапин всегда остаются шрамы. Просто неудачно поспорил с любимой. А вот и не всегда. Моделирование вам в помощь. Подводим итоги. Любое ваше желание осуществимо. Вы можете стать богаче и начать жить в изобилии. Вы можете исцелиться и, вопреки диагнозам врачей, забеременеть. Вы можете обзавестись собственным жильем и создать гармоничную семью. Важно только все это желать с любовью. И главный секрет. Желать нужно это сейчас и создавать реалистичное ощущение, что это у вас уже есть. Помните, вся Вселенная помогает вам на пути в исполнении любых ваших желаний. Не бойтесь, моделируйте. Мечты обязаны сбываться.